Оливер словно чего-то ждал. «Да?» «Я хочу извиниться», — добавил Джефф. Оливер кивнул головой. «Хм», — рассеянно произнес он. «Неужели?» Он бросил взгляд на обломки проигрывателя. «Что здесь случилось?» «Тони», — начал Джефф. «Несчастный случай», — вмешалась Люси. Оливер не проявил интереса. «Несчастный случай», — повторил он без любопытства. «Ты закончил, Джефф?» «Да, вполне». Юноша собрался уходить. «Всего хорошего, Джефф», — сказала Люси и протянула ему руку, которую пареньку пришлось пожать. «Не вешай носа. Учись прилежно. Постарайся окончить год с наивысшими оценками». Джефф попытался что-то ответить, но не смог. Он отдернул руку и ушел. Провожая его взглядом, Люси едва не заплакала. Но не потому, что они никогда больше не увидятся, и не потому, что какое-то время он был дорог ей. Она расстроилась из-за его неловкости, причинявшей, как она знала, боль Джеффу. Люси винила себя. Глава 14. После ухода Джеффа Оливер повернулся к Люси. «Где Тони?» — спросил он. «Он сейчас придет», — сказала Люси. «Ага». Оливер посмотрел на вещи, лежащие на полу. «А где твои сумки? В комнате?» «Они не сложены», — ответила Люси. «Я просил тебя в телеграмме», — сказал Оливер, и в его голосе зазвучало знакомое раздражение ее непонятливостью. «Я просил собраться к 3 часам. Я не хочу ехать в темноте». «Я не могу вернуться домой», — сказала Люси. «Ты получил мое письмо?» «Получил», — нетерпеливо произнес Оливер. «Ты написала, что нам надо внести в наши отношения ясность. Сделать это дома ничуть не менее удобно, чем здесь. Мне бы не хотелось тут задерживаться. Иди, Люси, собирайся». «Все не так просто», — промолвила Люси. Оливер вздохнул. «Люси», — сказал он, — «я долго думал и решил забыть этот случай». «О, ты решил», — с неожиданной жесткостью произнесла Люси. «Я поверю твоему обещанию больше так не поступать», — сказал Оливер. «Поверишь, значит?» В ее голосе зазвучал металл. «Если я пообещаю?» «Да». 2 недели тому назад ты не верил ни единому моему слову. Тогда ты говорила неправду. Откуда тебе известно, что я не буду лгать вдальше?» — спросила Люси. Оливер опустился на стул, склонив голову. На его лице появились усталые складки. «Не мучай меня, Люси», — попросил он. «Ответь мне», — потребовала она. «Почему ты полагаешь, что я не стану больше тебя обманывать?» «Потому что я вынужден тебе поверить», — почти неслышно произнес Оливер. «Сидя дома, я пытался представить, смогу ли я жить без тебя, и понял, что не смогу», — бесхитростно сказал он. «Несмотря на мою лживость и твою ненависть к фальши», — сказала Люси, стоя над ним. «Несмотря на то, что я тебе противна?» «Я пытаюсь забыть свои слова», — сказал Оливер. «А у меня не получается», — заявила Люси. «Ты прав. Это было на самом деле мерзко. Я испытывала отвращение к себе». Оливер поднял голову и посмотрел на жену. «Но теперь-то ты изменишься?» «Изменюсь?» — сказала Люси. «Да. Но, наверное, не в том направлении, в каком ты надеешься».